ты не куришь, наливай. Если ты не пьешь, попу поджигай. Если ты не то, не сё, бай-бай. Или со мной вместе бабушку подрывай. Если ты не куришь, наливай. Если ты не пьешь, попу поджигай. Если ты не то, не сё, бай-бай. Или со мной вместе бабушку подрывай. Слышь, поджигай, малыш, а ты что ты грустишь? Веди себя как сволочь, а не как мышь. Дыхай дым, качай головой. Заполни воздух, где тут дурью отпетой. Чумовой ракетой, словно динамитом. Словно килограммом, тротилом забитым. Делай 6 грамм плана на ладошке. Преврати в кайфовые лепешки или крошки. Раздели поровну, чтоб на всех хватило. Ну чё, брачо, затянулся и убило. Гляжу, крышу твою, разнесло к хуям. Пациков не шпирануло, предложи друзьям. Сделай так, чтоб все были на волне. Зеленого дурмана в объебашенной пене. Если ты не куришь, наливай. Если ты не пьешь, попу поджигай. Если ты не то, не сё, бай-бай. Или со мной вместе бабушку подрывай. Если ты не куришь, наливай. Если ты не пьешь, попу поджигай. Если ты не то, не сё, бай-бай. Или со мной вместе бабушку подрывай. Наливай давай, разносится в толпе. Это те, кто не в обсаженной теме. Покупают пиво, водку, вино и шампань. Коньяк, рон, джин, все охуевшая дрянь. Убивает с бутыля, либо со стакана. Кентухи в дрова, но все равно мало. Все хотят выйти из равновесия. Гладкие жидкости, печень как бесия. Терпит удары то слева, то справа. Пока молоды бухаем, это наше право. Снова и снова дни летят за днями. Особенно сегодня челы в синей яме. Покупают алкоголь, запускают в организм. Вся, блядь, дерьмо, уебашена жизнь. Если ты не куришь, наливай. Если ты не пьешь, папа, поджигай. Если ты не то, не сё, бай-бай. Или со мной вместе бабушку подрывай. Если ты не куришь, наливай. Если ты не пьешь, папа, поджигай. Если ты не то, не сё, бай-бай. Или со мной вместе бабушку подрывай. Чё мы любим? Крополи и капли. Чё мы любим? Крополи и капли. Чё мы любим? Крополи и капли. После этого отход в блевотина и сопли. Чё мы любим? Крополи и капли. Чё мы любим? Крополи и капли. Чё мы любим? Крополи и капли. После этого отход в блевотина и сопли. Чё мы любим? Крополи и капли. Чё мы любим? Крополи и капли. Чё мы любим? Крополи и капли. После этого отход в блевотина и сопли. Чё мы любим? Крополи и капли. Чё мы любим? Крополи и капли. Чё мы любим? Крополи и капли. После этого отход в блевотина и сопли.